Россет сообщает расписание дня у императора. В 9 часу после гулянья он пьет кофе. Потом в 10 сходит к императрице. Там занимается, в час или в час с половиной опять навещает ее, всех детей, больших и малых, и гуляет. В 4 часа садится кушать, в 6 гуляет, в 7 пьет чай со всей семьей, опять занимается, в 10 половина сходит в собрание, ужинает, гуляет в 11, около 12 ложится почивать. Почивает с императрицей в одной кровати. Но любопытно, что по этому точному расписанию в мемуарах Александры Осиповны Россет предпослан лукавый вопрос. Когда же царь бывает у фрейлины Нелидовой? Оказывается, за внешним благообразием семейной жизни скрывался самый обыкновенный адюльтер. Племянница знаменитой Нелидовой, в которую платонически был влюблен Павел, стала теперь наложницей более прозаического, чем отец, Николая Павловича. Об этом романе царя свидетельствует не только Россет, но и не менее, чем она, осведомленная Анна Федоровна Тютчева. Николай Павлович не был склонен к поэтическим мечтаниям. Его любовные связи были очень просты. Он требовал только покорности и внешнего приличия. С этим мирились все. Даже Россет не видела в этом ничего страшного. «За ужином государь пожаловал за наш стол», — рассказывает она, — «между мной и Захаржевской. По ту сторону Захаржевской сидела Варенька Нелидова, которую царь всегда зовет просто Аркадьевна. Возле нее Алексей Федорович Орлов. По некоторым словам Орлова и по тону его с Нелидовой, надобно думать, что она пользуется все той же милостью и что даже этот господин ловко поддерживает ее. Кое-что может быть приказано в свое время намеком. Она очень умно себя ведет и очень прилично». Это было в 1845 году. И ранее, например, в 1838 году было то же самое. «Эта зима была одна из самых блистательных», — пишет Россет. «Государыня была еще хороша, прекрасные ее плечи и руки были еще пышные и полные, и при свечах, на бале, танцуя, она еще затмевала первых красавиц». Государь занимался в особенности баронессой Крюднер, но кокетствовал, как молоденькая бабенка со всеми, и радовался соперничеством Бутурлиной и Крюднер. Он еще тогда так любил свою жену, что пересказывал все разговоры с дамами, которых обнадеживал и словами, и взглядами, не всегда прилично красноречивыми. Всю эту зиму он ужинал между Крюднер и Мэри Пашковой, которой эта роль вовсе не нравилась. Госпожа Крюднер, урожденная графиня Амалия Максимилиановна Лерхенфельд, во втором браке Адлерберг, была, вероятно, в каком-то отношении пленительной женщиной. Она нравилась Пушкину. В нее был влюблен Тютчев и ей посвящал стихи. Но по отзыву Россет, она была скверной немкой, непомерно жадной к деньгам. «После, — пишет Россет, — покойный Бенкендорф заступил место Адлерберга, а потом и место государя при Крюднерше. Государь нынешнюю зиму мне сказал: «Я уступил после свое место другому». Таковы были нравы при дворе Николая Павловича. Злые языки уверяли, что многие миловидные фрейлины, прежде чем выйти замуж, пользовались особой милостью монарха. На этой почве случались и драмы. Рассказывали, например, про обманутого таким образом Никитина, полковника лейб-гвардии гусарского полка, неосторожно женившегося на баронессе Ольге Петровне Фредерикс, которая, впрочем, не была фрейлиной, хотя и пользовалась благосклонностью императора. Вокруг трона складывались легенды, похожие на непристойные анекдоты. Если 1/10 этих сплетен была достоверной, то и этого достаточно, чтобы составить себе представление о Николае Павловиче как о человеке далеко не целомудренном. Уверяли, например, что возвышение Клейн-Михеля объяснялось услугами, какие оказывала любовницам царя жена этого типичного деятеля Николаевского царствования. Госпожа Клейн-Михель выдавала будто бы за своих, незаконно рожденных младенцев государя. Впрочем, для возвышения Клейн-Михеля были и другие основания. В его доме жила та самая Варенька Нелидова, связь которой с императором теперь для нас несомненна. В 1842 году графиня Нессельроде писала, между прочим, своему сыну: «Государь с каждым днем все больше занят Нелидовой, у которой такое злое выражение лица. Кроме того, что он к ней ходит по нескольку раз в день, он и на балу старается все время быть близ нее. Бедная императрица все это видит и переносит с достоинством. Но как она должна страдать? Тогда, в 1842 году, для Нессельроде еще было не ясно, какого характера этот роман императора. Все общество, как каждый его член в отдельности, чувствует к императрице либо преданность, либо восхищение ее неизменной кротостью относительно этой Нелидовой, которая постоянно у нее перед глазами и в которую государь продолжает быть влюблен, не имея ее еще своей любовницей, что все-таки странно, если подумаешь, что он ходит к ней во всякое время дня. На балу, на виду у всего общества, не заботясь о том, что станут говорить, он часто к ней подходит, ужинает подле нее с другой, выбранной им дамой. Через 3 года, вероятно, и Нессельроде убедилась, что в отношениях Николая Павловича к Нелидовой не было ничего странного. Все было очень натурально. По-видимому, эта длительная связь не мешала царственному Лавеласу развлекаться и с другими дамами. Та же Нессельроде пишет сыну: «Наш хозяин не пропустил ни одного маскарада. Оставался там до 3 часов утра, разгуливая с самую что ни на есть заурядностью. Одна из этих особ, с которыми он не опасается говорить запросто, сказала твоему дяде, что нельзя себе представить всей вольности его намеков. Об этом рассказывают, и вот так, благодаря этому и еще кое-чему, утрачивается к нему уважение». Товарищем по любовным приключениям государя был Адлерберг, тот самый, которого он в детстве ударил ружьем по голове. Матушка Адлерберга была начальницей Смольного, и по городу ходили слухи, что друзья при содействии титулованной дуэньи искали приключений с воспитанницами графини. Позднее излюбленным местом для развратников были кулисы, и если верить сообщению Николая Александровича Добролюбова, Николай Павлович весьма часто отправлялся в уборную актрис и очень любил смотреть, как они одевались. Театральные воспитанницы, то есть хорошенькие из них, делались прежде всего достоянием его, Адлерберга и Гедеонова. Александр Михайлович Гедеонов был небезызвестный директор театра, отличавшийся самодурством и женолюбием. Такова была интимная жизнь государя. Но это не мешало Николаю Павловичу считать себя примерным семьянином. Однако судьба его детей была не совсем благополучна, и за столь желанным ему благообразием таилось нечто страшное и безобразное. Известный собиратель архивных материалов и, между прочим, поклонник Николая I Петр Иванович Бартенев записал у себя в памятной книжке: «Не мудрено, что первенец Николая Павловича не мог иметь твердого характера. Он долго носился с мыслью устранить его от престола наследия. Александр Николаевич не мог с ним быть искренним, точно так, как и брат его Константин, который в разговоре со мной в Крыму вспоминал с умилением о своей матери и никогда ни слова об отце. Между тем Николай Павлович — чедолюбивый отец. Я спросил его внучку Елену Григорьевну Строганову, как мог государь так неудачно выдать своих дочерей. Он предоставлял им свободу выбора, — ответила она. Мать моя и сестра ее Александра обе влюбились в принца Гессенского, и вторая из них вышла за принца. Это такой человек, что нынешней императрице Марии Федоровне крайне неприятно, когда при ней заговорят об этом ее родном дяде. Ольгу Николаевну, влюбленную в князя Борятинского, отец насильно выдал за наследника Вюртембергского престола, и она была уже совсем несчастная, так как супруг ее, король, предан был греху Содомскому. Из 4 сыновей только один, младший, Михаил Николаевич, окруженный любившими его сыновьями, помер спокойно в Каннах. Старший его брат окровавил стогны града и собственный дворец. Второй, Константин, лишился языка и перед смертью мычал в Павловске. Третий, Николай, одиноко страдал идиотом и в разъезде с женой умер в опустелой Алупке. Ни жена, ни 2 сыновей не приезжали к нему.